Настроение у Виктора было прекрасное. Пусть погода на улице и не особо вторила ему. В любом случае, в Викторе заиграл неумолимый детективный азарт. Наконец-то, думал он, никакого просиживания в кабинете. На носу, хотя нет, прямо перед носом большое, запутанное и интересное дело, ниточки которого он чувствовал тянутся на самый верх общественной пирамиды. Настроение у Виктора было прекрасное, так что к анубисатам он вломился буквально с ноги, дверь чуть с петель не слетела. «Никому не двигаться, дорогие!» — рявкнул он с порога. Капсюльный пистолет Виктор не вытаскивал, но руку весьма показательно держал на кобуре. Он ждал эффекта разворошенного осиного гнезда, шума, гамма, суеты. Случилось другое. Анубисаты вздрогнули, как деревья на резком и внезапном ветру, и замерли. Виктор воспользовался их замешательством, чтобы оглядеться и понять, ради чего тащился под моросящим дождем до складских помещений. Результат не удивил. На стенах висели старые рыболовецкие сети, на обшарпанных ящиках стояли зажженные керосиновые лампы. Уличный свет скромно пробивался в помещение через единственное окно в самом углу, и то небольшое, выходящее на точно такие же склады. Анубисаты развесили здесь знамена с крестами Ангхами и головой своего бога. Поместили под потолком кадилы, от которых тянуло чем-то сладковатым и безудержно мятным. Взгляд Виктора остановился на сцене, которую он вполне ожидал увидеть на полотне в художественной галерее, но никак не в жизни. Уж тем более не в таком месте. Анубисаты, уже не обращая на Виктора внимания, продолжили заниматься делами. Один из них как раз стоял на коленях над грязным, небритым нищим с серыми глазами. Вот так, мелькнула мысль, выглядит тот, в ком не осталось жизни, из кого все выкачили не по его воле. Нищий тяжело дышал, кашляя, а анубисат не двигался. Потом протянул худые руки, коснулся груди нищего, зажмурился. Вены надулись. Вокруг ладони закружилась фиолетовая дымка. Нищий улыбнулся и умер. Тихо, смиренно, с извращенным удовольствием. Анубисат еще немного посидел с закрытыми глазами, потом взял белую простыню и накрыл тело. Виктор еле удержался, чтобы не сплюнуть. Проклятая богадельня! Достойно и мерзко одновременно. Виктор не любил смешанных и противоречивых ощущений, ценил четкость, когда хорошо — это хорошо, а плохо — это плохо. А тут у него даже начала кружиться голова, так что он, решив резко прийти в себя, рявкнул. «Так, дорогие, выкладывайте все, что знаете». Виктор сделал пару хозяйских шагов вглубь. «Не забывайте, что я исполняю поручение его императ...» «Простите, господин жандарм, но мы ничего не понимаем». Заговорил тот анубисат, что оказался ближе остальных. Как и другие в просторном балахоне, скрывающим иссохшие руки с надутыми венами. К тому же вы ворвались в наш храм. Ну, храм у вас так себе, будем честны. Чем больше Виктор находился здесь, тем больше ощущал себя на равных правах с хозяевами. Дурная профессиональная привычка. Он приметил свободный ящик, и чуть кряхтя уселся на него. «Итак, давайте еще разок, так уж и быть, чуть более обоснованно. С чувством, толком и расстановкой, да?» Виктор весьма показательно поправил кобуру и снял фуражку, положил рядом. «Я думаю, даже вы, вечно где-то прячущиеся, не могли не заметить, что в городе случилась пара-тройка взрывов. Вопрос риторический, можете не отвечать». «Так вот, дорогие мои, расскажите, как так получилось, что несколько очевидцев рассказали мне об анубисате, который улепетывал с места преступления? Простите, я не точен. Со всех трех мест. Может, это кто-то из вас и был?» Повисла нервная тишина. Наконец, все тот же анубисат возразил, «Наша задача — лишь помогать людям переходить грань». «Да-да-да», — Виктор махнул рукой, — «уже 100 раз слышал. Но, может, расскажете, кто из вас это сделал? Я, конечно, понимаю, что своих не сдают, но...» «Господин жандарм», — перебил Анубисат. «Этот человек не свой. Этот человек посягнул на то, что подарили нам боги». «Ну, а вот это уже интереснее. С этого момента поподробнее, дорогой». Анубисат подошел чуть ли не вплотную. Виктор на всякий случай покрепче вцепился в кобуру, а потом увидел зрачки собеседника. Черные, с вкраплением фиолетового, словно бы окна в иные, неподвластные сознанию реальности. «Его зовут Алистер Фалаков. Он больше не один из нас». Анубисат помедлил. «И как мне не прискорбно говорить такое, никогда им, видимо, не был. По-настоящему». «Но вы же приняли его в свое общество». «А кто не совершает ошибок?» «Он подавал большие надежды, пока не сломался». «Понятно», — подумал Виктор. «Ваша маленькая секта — ваши правила. Нарушь одно предписание, и вылетишь отсюда, сам о том не узнав. Хотя мог всего-то, допустим, поздороваться не той рукой. Недостаточно четко изобразить священный жест или произнести молитву не три раза, а лишь два». Виктору это казалось сущей глупостью, но долгие годы в полиции, теперь жандармерии, научили даже самые абсурдные вещи брать на вооружение и принимать во внимание. Что для одного — абракадабра шиворот на выворот, для другого — непоколебимая картина мира. Теперь Виктор точно был уверен, что вышел на след. Первая зацепка оказалась верной — Анубисат. И теперь он знал имя. «Ну вот ведь!» — во все усы улыбнулся Виктор, слезая с ящика. «Отлично! Спасибо за сотрудничество, дорогой! И впредь, если...» «Говорухин! Какого сета вы тут творите?» Услышав это со стороны двери, Виктор чуть не завалился. «Упал бы! Не подхвати его, Анубисат!» Прикосновение того было парадоксально холодным и обжигающим одновременно, так что Виктор побыстрее восстановил равновесие. Обернулся, хотя уже по голосу догадался, кого увидит. Весьма благоразумно заранее приготовился восклицать про себя. Множество раз убеждался, что так можно сохранить, если не жизнь, то хотя бы положение в табеле о рангах. Мысль была стремительной и обжигающей, так и просилась на язык. «Какого сета здесь делает шеф жандармов?» «Господин шеф жандармов...» «Понимаете, я, господин шеф жандарм, боги, Виктор, никаких оправданий. Через 20 минут я жду тебя у себя в кабинете, так что бегом!» Виктор издал серию неразборчивых звуков, вытянулся и уже собрался сделать шаг, как Анубисат схватил его руку и шепнул на ухо. «Сердце Анубиса, господин жандарм». «Что-что?» «Сердце Анубиса. Будьте бдительны и... помните о Пантеосе». Анубисат разжал пальцы. Виктор, идя словно на автомате, записал сказанное в запасное хранилище. Сейчас было не до этого. На горизонте замаячили проблемы куда более насущные. «Боги», — думал Виктор, — «когда бы еще это кончалось хорошо?» Его вызывало к себе руководство.